Вы — это все, что приносит вам радость. Освещает путь, будоражит, цепляет внимание, наполняет сердце любовью, заставляет плакать, успокаивает, мобилизует таланты, вдохновляет расти. Внутри вас есть все, что нужно знать о том, как стать совершенной версией самого себя. Доверяйте собственным интуиции и счастью больше, чем чему-либо еще на свете.